Это оказался чудесный день. На время я забыла обо всем, увлеченная кипучей энергией Дерина. Мы пообедали в небольшом уютном ресторанчике, почти поссорились, потому что я захотела заплатить за себя сама, затем помирились и пили необыкновенно вкусную медовуху на открытой террасе. Прогулялись по рынку, заглянули в магазины, где я обзавелась обновками, полюбовались величественным храмом. Я рассказала Дерину про отрешенного, он мне про богиню. И мы сошлись на том, что каждый может верить в своего бога и уважать чужого. Я словно вновь вернулась в беззаботную юность, будто ничего не было. Ни войны, ни потерь, ни ордена, ни 8 месяцев одиночества, холода и пустоты. Старше меня всего на 3 года Дерин непостижимым образом вызывал желание жить и смеяться, несмотря ни на что. Возможно, он тоже являлся своего рода целителем. Рядом с ним моя душа ожила. К дому Лет Тигера мы подошли около 7 вечера. После залитой солнцем улицы холл с единственным круглым окном розы над дверью оказался особенно мрачным. А когда глаза привыкли к темноте, я заметила Тейта. Целитель, сгорбившись, притулился на нижней ступеньке лестницы и выглядел так, словно разом лишился сил и упал там, где стоял. Плечи поникли, и без того всегда кое-как завязанный хвост растрепался окончательно. Длинные светло-пепельные пряди скрыли лицо. Даже белоснежная рубашка смотрелась серой. «Лет, Тейт, давайте помогу!» — живо подскочил Дерин. «Что же вы себя совсем не бережете? Опять выложились полностью!» Тейт поднял голову и ожег нас взглядом. Как ему это удавалось, не представляю. Но его злость ощущалась физически, разбегалась неприятными мурашками между лопаток. Однако меня поразило другое. То, как за короткое время осунулось лицо целителя. Черты еще больше заострились, кожа приобрела сероватый оттенок, глаза ввалились. «Я в порядке». Он рывком поднялся и вцепился в перила. Его тело тут же опровергло это заявление. Целитель пошатнулся и едва удержался на ногах. Дерин пропустил грозный тон мимо ушей и подхватил Тейта под локти. «Будет вам геройствовать! Рухните сейчас! Кому хуже сделаете?» Причина упрямства целителя была слишком очевидной. Тейт не желал, чтобы я видела его таким, слабым, нуждающимся в помощи. Неужели он полагал, что я начну злорадствовать? Отвернулась, быстро проскочила мимо и поднялась в свою комнату. Ничего, справлюсь. По сравнению с тем, что мне довелось пережить, предвзятость целителя не самая страшная. Я повторяла и повторяла это мысленно все то время, когда умывалась и расчесывала короткие кудри, до тех пор, пока окончательно не успокоилась. Взяла мемуары Равера, раскрыла и заставила себя читать. Серьезные книги иногда просто необходимы. Они занимают ум и не оставляют места для других мыслей. Такой и застал меня Ирвин, всецело сосредоточенный на событиях вековой давности. «Мэй! Вы на самом деле решили осилить мемуары?» — изумился он. «Вы же их прочли?» — улыбнулась я. «Кстати, не так уж это и скучно. Рассуждения Лета Равера о допустимом обмане в политических интригах весьма поучительны». «И чересчур откровенны», — добавил Ирвин. «Лет Равер обладал уникальной для дипломата честностью. Врал исключительно для пользы дела». Ирвин рассмеялся. Он тоже выглядел усталым. «Я его понимаю. Чем дальше от Рексора, тем сильнее желание местной власти по-своему трактовать распоряжение Совета Управителей. Порой так и подмывает заявить, что уполномочен разогнать их всех к бесам и полюбоваться, как они засуетятся. Идемте ужинать, Мэй. Сегодня никаких уроков языка. Я совершу настоящий подвиг, если не усну прямо за столом, головой в тарелке». Настаивать на занятиях я не посмела. Мы спустились вниз, в столовой нас уже ждали Дерин и хозяин дома. Лет Тигер боязливо косился на Ирвина, лебезил не столь открыто, большей частью предпочитал молчать, многозначительно сопеть и попивать крепленное вино. Я и Дерин делились своими впечатлениями от прогулки по Кагару. Появление Тейта стало неожиданностью. Умирающим от истощения он больше не выглядел, но серые тени под глазами никуда не исчезли. «Зачем ты поднялся?» — забеспокоился Ирвин. «Тебе принесли бы ужин в комнату». «Я не болен и вполне способен дойти сам», — возразил целитель. В его присутствии разговаривать не хотелось. Я односложно ответила на пару вопросов Дерина, поблагодарила за ужин и ускользнула к себе. Хотела вернуться к книге, но вместо этого бросила взгляд на окно и восхищенно замерла. Заходящее солнце окрасило небо в невероятно нежно-сиреневый, постепенно сгущающийся до лилового цвет. Я никогда не видела такой красоты. В Кирее смена дня и ночи происходила быстро. Вот солнце высоко, и вдруг раз — и от него лишь тонкая алая полоска на горизонте. В Гидаре небо темнело медленно, неохотно. Вечер длился и длился, словно приглашал насладиться плавным переходом. Завороженная, я открыла окно, вдохнула чистый свежий воздух. «Ведешь себя неразумно!» Голос раздался из соседнего окна, где тоже решили проветрить комнату и распахнули раму. «Их просто слишком много, Ирви. Больше, чем я в состоянии излечить за раз». «Возьми самые запущенные случаи. Отсей тех, кто может протянуть подольше. Бесы, Тейт, ты не единственный целитель в Гидаре». «Но на данный момент я один в приграничье. Ты же знаешь, сюда боятся ехать. Бандиты постоянно пересекают предел. Никто не хочет попасть под их пули и закончить, как те двое солдат из Орлиса». «Не заговаривай мне зубы!» Зевок. «Иди спать, Ирви. Ты сам еле держишься. Это простая усталость. А ты выкачиваешь свой резерв в ноль. Закончится тем, что ты свалишься, как уже случилось в Верисе. И мы застрянем в одном из этих мелких городишек, где никто не выведет тебя из энергетической комы». «То есть ты волнуешься не за меня, а за срыв своей важной миссии?» «Тейт!» — отчаянный стон. «Да что с тобой происходит? От тебя уже люди шарахаются. Злишься, грубишь, на деревне сорвался, сейчас гадость ляпнул. Богини ради! Мне ты можешь довериться?» Тишина. Долгая-долгая. «Ложись спать, Ирви. Обещаю, из-за меня задержки не будет». Фразу на гидарском, что вырвалась у Ирвина, я перевести не смогла. Она явно принадлежала к тем, которые ни один уважающий себя учитель языка не позволил бы произнести в присутствии девушки. Хлопок двери совпал с шумом закрывающейся рамы. До этого я думала, что Ирвин не умеет сквернословить. На следующий день мы с Дерином опять гуляли по городу, а ближе к вечеру он уговорил меня заглянуть в храм. Сначала я отнекивалась. Слишком мрачным было смутное воспоминание о церемонии, что связало меня с покойным мужем. Потом я уступила. Стало любопытно, чем храмы Гидара отличаются от кирейских. В прошлый раз я мало смотрела по сторонам, и в памяти застряли лишь затейливый узор плитки на полу и огромное ручище Ардена, что тащило меня вперед. Храм в Кагаре оказался больше и величественнее, нежели в Орлисе, и располагался не на окраине, а в самом центре города. Круглый, как все храмы Гидории, он выделялся многоступенчатыми арками и искусной резьбой по камню. Забавно, что на шпиле над ребристым куполом красовался все тот же знак бесконечности, только без треугольника. Внутри царил полумрак. Ряд узких частых окон находился высоко под потолком, отчего купол как бы парил над стенами. Посетителей было немного. Они заходили, целеустремленно направлялись в центр, где 6 мраморных колонн поддерживали статую богини, преклоняли колено, произносили краткую молитву и покидали храм, не забыв опустить пару монет в ящик для пожертвований. Примечательно, что в Гидаре богиню изображали одетой в традиционный женский наряд, свободную блузу и так опостылевшую мне пышную юбку. В империи богиня стыдливо прикрывалась кисеей. В Нейсе носила платье. Катис обрядил ее в сарафан, а воинственные князья предгорий — в рубаху и шаровары. Богиня не возражала, по крайней мере, ничем не проявляла свое недовольство. 6 колонн — это доброта, сострадание, милосердие, справедливость, терпимость и бескорыстие, — просветил меня Дерин. Я улыбнулась. Добавь сюда прощение, ответственность и искренность, и ты получишь 9 столпов, на которые опирается отрешенный в храмах Киреи. «Серьезно?» — опешил Дерин. «А правда, что вы представляете Бога в виде грозного бородатого старика?» «Мудрого почтенного старца», — поправила я. Нахмуренные брови и поднятый вверх палец указывает на то, что любого человека, как бы он ни изворачивался при жизни, на небесах ждут справедливый суд и возмездие. «То бишь, пришел в храм, тебе сразу напоминают о грехах», — хмыкнул Дерин. «Наша богиня приветливее, всем улыбается. Мэй, а может быть она, к примеру, дочка отрешенного?» Он покосился на юное лицо статуи и поспешно добавил. «Или внучкой?» Пока я в растерянности подбирала ответ, к служителю в алой мантии подошли парень с девушкой и протянули какие-то бумаги. Тот прочитал, кивнул и повел пару между колонн, туда, где в большой позолоченной чаше на 6 ножках поблескивала вода. «Смотри, свадебный обряд!» — подтолкнул меня Дерин. «Видишь коврик перед чашей? Жених и невеста должны окунуть в чашу руку и встать на колени. Кто первый опустит руку в воду и коснется коленями ковра, тот и будет хозяином в доме. Верная примета». «Ерунда», — отмахнулась я. Перед глазами мелькнуло довольное лицо Ардина, моя безвольная рука, почему-то мокрая, какие-то лишенные смысла слова служителя, мое еле слышное «да». Словно страшный сон, который при пробуждении хочется поскорее забыть. «А вот и не ерунда!» — запротестовал Дерин. «Гляди, какая бойкая невеста! Спорим, сейчас она в 2 счета жениха обскачет!» «Обскачет и что?» «И будет им помыкать до конца дней!» От голоса Тейта я подскочила на месте. «Откуда он взялся?» «Лет Тейт, что вы здесь делаете?» — изумился Дерин. «Помолиться пришел». Целитель дернул плечом. «Нельзя?» Он едва держался на ногах, но по-прежнему выглядел так, словно скорее сдохнет, чем признается в слабости и примет чью-либо помощь. «Вы ж никогда...» Дерин оборвал сам себя и вздохнул. «Лет Тейт, вам бы полежать». Темные глаза угрожающе вспыхнули. «Куда там отрешенному?» «Обойдусь без твоих советов». Я старалась смотреть только на молодоженов. Невеста и впрямь опередила жениха, и к чаше успела первая. И на коврик плюхнулась раньше будущего мужа. «Так и дальше пойдет», — фыркнул Тейт. «Бедолага оглянуться не успеет, как начнет спрашивать дозволения посидеть с друзьями или распить бутылочку вина». «Что плохого в том, если прежде чем что-то сделать, муж поинтересуется мнением жены?» — не утерпела я. «И каждый раз станет униженно просить разрешения поступить так, как ему хочется?» «Разумеется, привычнее, когда умоляет женщина». Кротким тоном я замаскировала иронию. Супруг может пропадать сутками не весь где и с кем, пьянствовать неделями и вовсе не должен давать отчет в своих действиях. «Я сказал не пьянствовать, а выпить пару бокалов», — взвился Тейт. «О да», — смиренно опустила ресницы. «Пару бокалов с одним приятелем, пару бокалов с другим, пару бокалов с третьим». Мужчины придумали десятки красивых оправданий для привычки возвращаться к супруге в невменяемом состоянии. «Лет Тейт вообще не пьет», — неосторожно влез Дерин. «Он же целитель». За последние обстоятельства я поблагодарила отрешенного, ибо будь Тейт стихийником, от Дерина осталась бы сиротливая кучка из одежды и новеньких, только вчера купленных ботинок. Испепелять взглядом, к счастью, целитель не умел, хотя очень старался. «В семье должно быть равенство», — зло отчеканил Тейт. «Иначе к бесам такую семью». Повернулся и пошел к чаше. Тонкая фигурка в неизменно белой рубашке, небрежно завязанный хвост, сливался с тканью. «Действительно собирается молиться? В храме можно употреблять слово «бесы»?» — спросила я Дерина. Тот поморщился. «Пусть богиня сама с ним разбирается. Лет Тейт одаренный, избранник. Жаль, богиня редко вмешивается в дела людей. Я бы не протестовал, если бы она этого строптивца лишила дара на недельку. А еще лучше, пригрозила отнять его совсем. Уже и не помню, когда Лет Тейт отдыхал в последний раз». С Дерином я согласилась целиком и полностью, но обсуждать данную тему не хотела. Поискала взглядом молодоженов и не нашла. Служитель уже благословлял младенца, которого держала на руках сияющая мать. Жениха и невесты нигде не было видно. «Обряд уже завершился?» — уточнила недоверчиво. «А чего тянуть? Богине достаточно доброй воли и согласия. Напутствие получили. Все, дальше сами. В Кирее не так?» «У нас свадьба — это часовая торжественная церемония. К ней долго готовятся, заранее приглашают родителей, родственников, друзей. Под свидетельством о бракосочетании обязательно расписываются свидетели. Затем устраивают праздничный обед». «Но суть-то та же», — выделил Дерин. «Главное — желание двух людей, которые решили связать свою жизнь. Они дают клятву перед богиней. Какие еще нужны свидетели? Или отрешенный не присматривает за теми, кто в него верит?» Снова вспомнила Орлис. Поежилась. «Как отрешенный допустил мой брак с Ардином?» «Похоже, нет. Наверное, мы ему надоели». «Может, он устал?» — примиряюще предложил Дерин. «Он же очень древний бог». Краем глаза я следила за Тейтом. Похоже, он все же молился. Стоял на коленях возле чаши, упираясь в позолоченный край упрямым лбом. Служитель дождался, пока целитель поднимется, и благоговейно поклонился. Тейт вдруг нахмурился, что-то произнес. Слов с такого расстояния я не слышала. Целитель положил ладонь на лоб своего собеседника, словно они поменялись ролями, и избранник богини благословлял служителя. Простое прикосновение, но после этого Тейт покачнулся, схватился за чашу, чтобы не упасть, и все равно сполз обратно на коврик. «Бездна!» — в сердцах выругался Дерин. «Мало ему! Мэй, прости, я должен помочь!» Он направился к целителю. Видимо, Тейт находился в худшем состоянии, нежели вчера, потому что даже не сопротивлялся. Не мудрствуя, Дерин сгробастал Тейта в охапку и вынес из храма на руках. Я шла рядом и косилась на бледные до синевы губы и закрытые глаза целителя. Мерзкий характер и невероятная самоотверженность. Как все это в нем уживается? В Кагаре мы провели 5 дней. За это время я окончательно сдружилась с Дерином, осилила половину мемуаров Лета Равера и перестала внутренне дергаться всякий раз, когда ловила пристальный взгляд Тейта. Последнее далось мне труднее, чем пробираться сквозь витиеватый и напыщенный слог выдающегося дипломата. Но сегодня, забираясь в Визель, чтобы покинуть Кагар, я бестрепетно выдержала усмешку целителя и поздравила себя с победой. «Гроза будет!» — Дерин задрал голову вверх. Плотные темные тучи надвигались с юга и цеплялись за коньки острых крыш. Ветер стих, в воздухе сгущалось напряжение. «Будет», — согласился Ирвин. «Не сахарное, не растаем», — фыркнул Тейт. «Только бы молния не ударила». Дерин осенил себя знаком богини и полез на место водителя. Ирвин сел рядом со мной. «Не боитесь ехать в грозу, Мэй?» «Надеюсь, что у вас установлен громоотвод». Тейт устроился напротив, скрестил руки на груди. В моем присутствии он или показательно молчал, или отпускал едкие замечания. Хорошо, что виделись мы лишь вечерами за ужином и во время наших уроков с Ирвином. Словно нарочно, именно тогда у Тейта находились срочные вопросы, требующие немедленного ответа. «Я сам отличный громоотвод», — засмеялся Ирвин. Первый раскат грома согнал воробьев с ближайшего дерева. Они посыпались, словно горох из дырявого мешка, и затаились в густых кустах. Везель тронулся, и тут же на мостовую упали крупные капли дождя. «Поплыли», — ухмыльнулся Тейт. «До Сарена дорога ровная». Ирвин покосился на меня и перешел на Нейский. «Не утонем, если наша колымага не завязнет», — беззаботно заметил Тейт. «Вытолкаю», — с той же беспечностью откликнулся Ирвин. «Надо же хоть изредка пользоваться тем, что стихийник». Ливень обрушился стеной, забарабанил по крыше, по стеклам побежали капли. «В Нейсе скоро начнется сезон дождей». Целитель перевел взгляд на окно. «Без зонта носа на улицу не высунешь». «Не забыл?» Голос Ирвина потеплел. «Но и не скажу, что сильно соскучился». «Ты мог бы задержаться в Скилосе?» «Брось». Тейт провел пальцем по стеклу, словно хотел стереть капли. «Кому я там нужен, Ирви? Сам по себе, без дара». Я затаила дыхание. Впервые при мне целитель не язвил, не хамил, нормально разговаривал, пусть не со мной, с братом, и все же сглазила. Тейт опомнился, глянул на меня, замолчал и отвернулся. «В предгорьях тоже часто идут дожди», — заметил Ирвин. «Иногда бывает, туча зайдет в долину и кочует от горы до горы, пока не прольется вся. И погода постоянно меняется. С утра может подморозить, выходишь из дома на траве иней, а днем так жарко, что мечтаешь о прохладе и завидуешь местным пастухам, которые ходят в одних штанах. Да чего же там красиво, Мэй! Склоны кажутся обитыми зеленым бархатом, сосновые леса на их фоне выглядят почти черными, и над всем этим возвышаются снежные вершины на горизонте». Он рассказывал, и я словно видела картинки. Пики северного предела, окруженные дымкой облаков, теплые солнечные долины, ледяные бурные реки, неприступные крепости князей и прилепившиеся к скалам хижины горцев. Изредка я спохватывалась и поправляла произношение. Время летело незаметно. Раскаты грома становились все реже, пока не стихли совсем. Зато ливень припустил с удвоенной силой. По стеклам побежали уже не капли, а ручейки. Плавный ход везеля и монотонный шум дождя убаюкивали. Часа через два мы дружно начали зевать. «Как будто и не спал ночью». Ирвин прикрыл рот ладонью, скрывая зевок. «Спи», — предложил Тейт. «Мэй», — Ирвин умоляюще сложил руки. Отпустите меня, моя безжалостная учительница. Отпущу, улыбнулась я. Ирвин скрылся в спальном отделении. Я надеялась, что Тейт последует за ним, но целитель остался. Сидел в полоборота, смотрел в окно, залитое дождем. Мне стало неуютно, даже сонливость словно рукой сняла. «Зачем вам это?» — неожиданно спросил Тейт. «Что это?» — переспросила я с вызовом. Тейт неопределенно повел плечом. «Я вас не понимаю, Лет Тейт?» «Прекрасно понимаете». «Вы мне льстите», — усмехнулась я. «Вам все льстят». Взгляд злых темных глаз остановился на моем лице. «Но раз вы упорно предпочитаете притворяться, я спрошу иначе. Каковы ваши дальнейшие намерения?» «Отработать свое жалование и остаться в Нейсе», — ответила так же жестко, как был задан вопрос. «И ничего больше?» Очень хотелось дать ему вторую пощечину. Не столько за грубость тона или оскорбительный смысл слов, сколько за саму несправедливость его отношения. Я открыла рот, чтобы возмутиться, но в этот момент Везель дернулся и встал. Дверца распахнулась, и в салон заглянула голова Дерина. С мокрых волос на пол закапала вода. «Увязли!» «Я предупреждал». Тейт рассмеялся, словно новость его порадовала. «Дороги с зимы не просохли. 2 часа льет, не переставая. Ирви!» Он стукнул в перегородку. «Поднимайся, приплыли!» Он затянул хвост потуже и выскочил под ливень. Вылез сонный Ирвин, покосился в окно, присвистнул, закатал рукава рубашки и тоже вышел. Неужели впрямь будет толкать? Тогда мой вес точно лишний. Я сняла и сложила кофту, подколола волосы и вылезла наружу. Промокла я моментально. Блузка прилипла к телу, по спине потекли ручейки. На втором шаге туфли зачерпнули воду. Дорога напоминала реку, мутную и красную от размытой глины. Мои спутники осматривали колеса Везеля, на четверть ушедшие в размякшую почву. «Толкнуть не проблема», — Ирвин откинул мокрые волосы. «А потом?» «Нужно преодолеть этот глинистый участок», — ответил Тейт. «Если я правильно помню карту, он с треть лиги. Дальше пойдет камень». Дерин в сердцах пнул колесо. «Не бушуй». Ирвин присел и рукой измерил уровень жижи. «У меня идея. Тейт, дальше по дороге есть кто живой?» Целитель на секунду замер. «На лигу вперед никого». «Отлично. Сейчас предупрежу Мэй». Я кашлянула, обозначив свое присутствие. «Мэй, отлично! Отойдите за мою спину. Еще немного». Ирвин дождался, пока мы окажемся на приличном расстоянии от Везеля, и приложил ладони к воде. От пальцев потянулись длинные языки голубого пламени. Они росли и ветвились, словно живое исполинское дерево. Там, где его пылающие ветки соприкасались с поверхностью, вода отступала, обнажался плотный грунт. А огонь тянулся все дальше и дальше, пока не потерялся за стеной дождя. Минут через 5 вся вода оказалась вытеснена с дороги. «Сойдет!» Ирвин потопал ногой, проверяя прочность почвы. «Поллиги у нас есть точно!» Он выпустил еще один сгусток голубого огня, от которого тяжелый Везель подпрыгнул и выехал на ровное место. «Ух!» — радостно завопил Дерин и побежал заводить двигатель. «Ирви, что ты делаешь в дипломатах?» — хлопнул брата по плечу Тейт. «Сильнейший стихийник! На тебя в инженерном управлении молиться будут!» Волосы целительно намокли и потемнели. Тонкий белый шелк рубашки стал практически прозрачным и обрисовал жилистые предплечья, изящные ключицы и четко обозначенный рельеф мускулов. Я отвернулась. Тейт забрался в салон. Ирвин любезно пропустил меня вперед. Мы были мокрые и грязные, с обуви текли потоки красной жижи и пачкали пол. «Мелочи», — заметил целитель. «К Немару обсохнем. Все равно запасная одежда в багажном отделении. Не лезь же за ней опять под дождь». «Мэй, вы как?» — обеспокоенно заглянул мне в глаза Ирвин. «Терпимо». Я отряхнула капли с волос и поежилась. Первый раз видела гидарский огонь вживую. Оказывается, он может не только убивать. «Какое дурацкое название! Гидарский огонь!» — встрял Тейт. «Его употребляют лишь невежественные люди. Концентрированная энергия не имеет никакого отношения к горению». «В Кирее было принято говорить так», — пожала плечами. «Разумеется, мне неизвестны тонкости. Это же тайна Гидара. Моя семья сгорела в пламени за секунды. Но если вас это задевает, я буду говорить, что их убила концентрированная энергия». Тейт поперхнулся. До этого я или пропускала его дерзости мимо ушей, либо отвечала с показным смирением. «Сгорела?» — глупо переспросил целитель. «У вас проблемы со слухом? Стихийники Гидара сожгли столицу Киреи в то время, как там находились мои мать, отец и брат. Или вы думаете, я по своей воле оказалась в чужой стране без поддержки близких? Ах, нет! Вы верно полагали, что мои родные отреклись от меня в связи с моим безнравственным поведением?» Вся злость, накопленная за неделю, вырвалась наружу, словно ливень смыл те барьеры, которыми я старательно отгораживалась от нападок Тейта. Ирвин растерянно переводил взгляд с меня на брата. Он не понимал, что происходит. Я и сама не понимала, отчего вспыхнула именно сейчас. Целитель отпускал и более язвительные замечания, но, видимо, это стало последней каплей. «Почему ты мне не сказал?» — повернулся к брату Тейт. «Ты не хотел слушать!» — сердито выпалил Ирвин. Я забрала кофту и ушла в спальный отсек. Закрыла дверь, стянула блузку, надела кофту на голое тело. Осмотрела юбку. Нижний слой почти не промок. Верхний я старательно отжала. Внутри везеля было тепло. Волосы быстро сохли и забивались колечками. Почему я сорвалась, когда твердо решила держаться и не обращать внимания на подначки? Неужели во всем виноват дождь? «Льет, как из ведра». Тетя покрутила кольцо регулировки, чтобы прибавить свет фар. «Ничего, скоро будем в Даоре». Я вытерла слезы рукавом пальто, уже наполовину мокрым. «Тетя, ты устала? Может, отдохнем?» «Нет, малышка», — она вздернула подбородок. «Нельзя останавливаться». «Почему?» — тихо спросила я. Тетя не отводила взгляда от дороги. «Почему мы не остались в Куаре? Какая теперь разница, где жить?» «Потому, милая, что Куар — второй главный город Киреи», — вздохнула она. «Вряд ли его сожгут. Для демонстрации силы хватит Леора. Но если я хоть немного разбираюсь в тактике, именно там осядут имперские войска. А ты не представляешь, что происходит на завоеванной территории в первые дни после победы». «Откуда ты знаешь?» «Мы с твоим дядей застряли в столице Дароса, когда Агория захватила страну. Там обошлось без гидарского огня, но ты бы видела, что там творилось. Хотя нет, такое не стоит видеть никому, тем более невинной девочке. Мне тогда исполнилось 27. Взрослая, замужняя Летта, и то не могу вспоминать без содрогания. У нас с Дейнером были документы Киреи, только это и спасло меня от незавидной участи дроссиек. Их хватали на улицах, всех, кто приглянулся. Имперцы темпераментны и неразборчивы. Знатное лето или посудомойка, без разницы. Лишь бы привлекательная. Отрешенный. Первый раз в жизни я жалею, что ты настолько красива, Мэй. Тебе нельзя попадаться им перцем. Они меня изнасилуют? Мой голос дрогнул. Это не самое страшное. Насилие можно перетерпеть. В конце концов, женщины живучие. Тетя надавила на рычаг, и Везель ускорил ход. Тебя присвоят, Мэй. Увезут с собой в империю. Сделают бессловесной вещью, игрушкой. В Агории узаконено рабство, поэтому так важно уехать подальше, в маленький город, куда, надеюсь, имперцы не сунутся. Еще лучше на время совсем покинуть страну. Даор находится на границе с Гидаром. Северяне грубы, но они меньшее зло. «Можно испачкать лицо», — предложила я, «обрезать волосы и изваляться в грязи». «Чтобы подурнить такой, как ты, этого мало», — тетя закашлялась. «Ничего, малышка, мы почти приехали. Еще полчаса...» Она вдруг начала задыхаться, хватать ртом воздух, дернулась и врезалась головой в приборную доску. «Тетя!» — я сорвалась на крик. Хотела перехватить рычаг, но не успела. Везель резко вильнул и съехал вбок. Фары выхватили из темноты стволы деревьев, мокрые ветки хлестнули по лобовому стеклу. Удар был столь силен, что меня основательно приложило затылком, а потом еще и лбом. Двигатель чихнул и заглох. Лишь два пучка яркого света разрезали стену дождя. «Тетя!» Разогнула неподвижное тело, заглянула в невидящие глаза. Потянулась к запястью, приложила пальцы, не нащупала пульса. Обругала себя и проверила шею. Звала, обнимала, молилась. Затихала и опять продолжала свои бесплодные попытки. Пробовала завести двигатель. Безрезультатно. Сколько прошло времени? Я не знала. Часы на приборной доске погасли. Через треснувшее стекло в Везель просачивалась вода. Капала на лицо, перемешивалась со слезами. Теплый воздух постепенно сменился холодной сыростью. «Нужно идти в Даор за помощью», — сказала вслух. «Я вернусь и приведу кого-нибудь с собой». Застегнула пальто и вылезла. След от колес на примятой траве вывел меня на дорогу. Оглянулась, фары все еще горели. Гидарский огонь, заключенный в прочное стекло, не боялся ничего на свете. Голова намокла, струйки начали затекать под воротник. Я засунула руки в карманы и быстро зашагала в сторону Даора. Стук вырвал меня из воспоминаний. «Мэй!» — в голосе Ирвина звучало беспокойство. «С вами все хорошо?» Я оглядела себя и открыла дверь. «Да. Простите, я позволила себе резкость». «Не вам нужно извиняться», — нахмурился Ирвин. «Это я не доглядел. Нужно было сразу пресечь неподобающее поведение Тейта. Но я не ожидал, что дойдет до такого. Я вообще не понимаю, что на него нашло». В сердцах он стиснул пальцы в кулак. «Больше это не повторится, Мэй. Тейт обещал держать себя в руках». «Мне неприятно быть причиной ваших ссор», — созналась честно. «Мы не ссоримся». Ирвин жестом попросил разрешения сесть. «Не знаю, что должно произойти, чтобы мы с Тейтом разругались всерьез. Разве что один из нас предаст другого. Но мне горько от того, что самый близкий человек ведет себя недостойно именно с вами. Я не могу спокойно смотреть, как мой брат, отзывчивый и чуткий, делает все, чтобы вы его возненавидели». Волосы Ирвина высохли и завелись на кончиках, отчего он стал еще привлекательнее. Идеальный, совершенный облик, который не под силу испортить какому-то дождю. «Мэй, поверьте, я говорю это не для того, чтобы оправдать или защитить Тейта. Я прекрасно знаю все его недостатки. Он упрямый, гордый, порывистый, прямолинейный и в то же время целеустремленный, мужественный, справедливый. Но Тейт словно нарочно отталкивает вас. Одна богиня ведает, почему». «Просто я ему не нравлюсь», — улыбнулась через силу. «Пожалуйста, Ирвин, не придавайте этому значения. Надеюсь, в дальнейшем мы с Летом Тейтом обойдемся без стычек. Я тоже хороша. Слишком разволновалась из-за гидарского огня. Не могу не думать о том, какая это страшная сила». Ирвин сочувственно склонил голову. «У вас личная неприязнь к стихийникам, но энергия не всегда убийственна. Она служит и для мирных целей. Позволите?» Он указал на мою мокрую блузку. Заинтригованная, я кивнула. Ирвин аккуратно расправил блузку, приложил ладонь. Язычки голубого огня послушно разбежались, померцали и исчезли. Ткань моментально просохла. «Видите, как полезно? Даже гладить не надо. Конечно, такое нельзя проделать с вещью, надетой на человека. Энергия в руках стихийника расщепляет живую материю». Он посмотрел мне в глаза. «Целители пользуются той же энергией, только в их руках она приобретает иные свойства. Это одна и та же сила, Мэй. С ее помощью я могу погубить, а Тейт — излечить. Но и обратное верно. Мы в равной степени способны на добро и зло. Важно не кто ты, а как распоряжаешься даром. Открою вам тайну. В семьях одаренных у стихийников рождаются целители, и наоборот, ребенок целителя становится стихийником. К сожалению, целителей очень мало, гораздо меньше, чем владеющих гидарским огнем. И все же мы две стороны единого целого. Проводники, накопители и преобразователи энергии». На кончиках его пальцев опять вспыхнули голубые искорки. «Что будет, если вы направите энергию на другого стихийника?» Я зачарованно глядела на огоньки, танцующие на ладони Ирвина. «Ничего, одежду подсушу», — пошутил он. «А на целителя?» «Не знаю. По идее, энергия не должна ему навредить, но проверять как-то не хочется». «Значит, Лету Тейту придется сушить одежду самостоятельно». Мой вывод заставил Ирвина улыбнуться. «Мэй, вы чудо! Не верится, что вам всего 19. Илона в вашем возрасте была куда более импульсивной и легкомысленной». «Ваша сестра похожа на вас?» У меня не хватило духу спросить. «Она такая же красивая?» «Илона гораздо привлекательнее меня», — расцвел Ирвин. «Яркая, статная, высокая, чуть выше Тейта. Сестренка — копия мамы, такая же элегантная и утонченная. Немного избалованная, однако ей простительно. Родители всегда знали, что Илону ждет блестящее будущее, которое отдалит ее от семьи». «То есть они изначально готовили свою дочь к политическому браку?» — опешила я. «Даже в том случае, если бы ваша сестра полюбила другого человека?» «Звучит как-то не очень», — поморщился Ирвин. «Нет, разумеется, заставлять Илону никто бы не стал. Однако она не глупа и понимает, насколько важен ее спящий дар. Брак с Фарианом...» Он осекся, бросил на меня быстрый взгляд и продолжил. «От вас, Мэй, я не собираюсь ничего скрывать. Будущим супругом Илоны станет король Нейса, его величество Фариан Лисейн. Этот союз задумали 10 лет назад и обсуждали последние 4 года. Но кроме политической значимости... Вот вы отказались бы стать королевой?» «В отличие от меня, вы не представляете, что такое выйти замуж по принуждению, пусть даже за короля», — горячо заявила я. «Надеюсь, отрешенный убережет от подобного вашу сестру». Он вспыхнул. Золотые ресницы дрогнули. «Значит, Лет Лирин принудил вас?» «Арден...» Я попыталась усмехнуться, вышла жалкая гримаса. Нахлынули воспоминания. Отчаяние, страх, боль. «Я не хочу об этом говорить». «Но вы...» Ирвин запнулся, покраснел и все же решился. «Вы его не любили?» «Ничуть», — выдохнула я. Показалось или нет, что Ирвин выдохнул вместе со мной? «Мэй, полагаю, у вас с Илоной все же разные ситуации. Мою сестру никто не неволил. Она добровольно дала свое согласие. Фориан молод и хорош собой. У него замечательный характер. Для короля, разумеется. Илона с ним уже встречалась, и ей он понравился. Их союз — договор равных по положению и симпатичных друг другу людей». Спорить я не стала. «Вы останетесь здесь?» — Ирвин поднялся. «И позволю вам лентяйничать?» — улыбнулась я. «У вас в запасе всего 3 недели, чтобы блеснуть при дворе Фериана великолепным знанием нейского языка. Ступайте, я надену блузку, раз вы так любезно ее высушили, и приду». Ирвин сделал шаг к двери, затем развернулся, поймал мою руку и поднес пальцы к губам. Касание было нежным, почти невесомым. «Жду вас, Мэй». Когда дверь за ним закрылась, я недоверчиво взглянула на тыльную сторону ладони. «Ирвин меня поцеловал?»